Поклон. С мамулей разные истории, то странные, то забавные, происходили постоянно. К сожалению, большую часть из них я не запомнил и не записал, но кое-что. Мама, Климова Валентина Сергеевна, человеком была однозначно неординарным. Горячо и искренне убежденная в величии светлых идей коммунизма, в партию до конца жизни так и не вступила, мол, недостойна такой чести. Дурой она никак не была, но в этом вопросе, вроде как и дурочка, блаженная, это даже органы констатировали. Как-то, в горькой памяти 30-е годы, мама умудрилась послать в ЦК ВКПБ возмущенное письмо. Возмутил ее плакат «Владимир Ильич Ленин, основатель советского кинематографа». Она написала: «Неужели у Владимира Ильича недостаточно заслуг, чтобы приписывать ему эту глупость?» Мама 22-го года рождения, а петицию отправила старшеклассницей. Чувствуете? Времена были действительно те еще. У руля госбезопасности железный нарком Берия. Приходили домой к Климовым товарищи по поводу письма Валентины, затем в контору вызывали. Но, видимо, решили, да что с такой блажной взять, и ушло дело на тормозах. В соответствии со своими убеждениями она была атеисткой. Причем, опять же, искренней и небезразличной. Так, когда мама впервые увидела на моей груди крестик, она в буквальном смысле слова упала в обморок. «Ты предал то, чем мы жили!» Правда, и простила быстро, перестала как бы замечать наши неофитские выброки. Нужно сказать, мама с папой вообще отличались удивительной терпимостью и мудростью. Смерть четырех сыновей могла кого-то подвигнуть к железным объятиям в отношении пятого, единственного выжившего сына. К объятиям вседозволенности или к объятиям диктата. Ни одного, ни другого в моей жизни не было. Меня воспитывали в строгих рамках, но более примером и вразумлением, чем давлением. Наверное, в нашей семье была одна диктатура, диктатура любви в ее христианском понимании, отдавать и жертвовать с радостью. При этом родители проявляли замечательную гибкость. Так они ни взглядом, ни намеком не пытались воспрепятствовать моему раннему, в 19 лет, браку, который по всем параметрам был для них совершенным недоразумением. Как пример могу привести еще одну историю с курением. В 7 классе все мальчишки начали курить, естественно, тайком. Это стало неким знаком принадлежности к ордену криптокурильщиков. Мужики, мол, родители, школа, комсомол боролись, но мы были сильнее, хитрее и упорнее. Курили. Хвастались пачками болгарских БТ и Аэрофлота. Как драгоценность лелеяли купленный за 100 несъеденных пирожков Винстон. К слову, парадокс ситуации был в том, что в те времена, годы блокады Кубы, империалистами, Советский Союз поддержал братский народ массовой закупкой эксклюзивных кубинских сигар. О, это песня, сон, миф! Но так было. Папиросные лотки, наряду с Примой, Волной и Беломором, были забиты крепчайшими сигаретами Лигерос и сигарами Портагас, Корона, Хабанос, Монте-Кристо поштучно или в упаковках, в деревянных коробках или в индивидуальных пеналах. Но мы тогда, если и покупали такую экзотику, хотя стоила она буквально копейки, то только ради понта. Понимать в том ничего не понимали. Пределом мечтаний был Кэмэл, а повседневным успехом – болгарские сигареты. Весной 72-го года на каникулах поехал я с одноклассниками в турпоездку. Организовали поездку то ли школа, то ли комсомол, неважно. Турпоездка была странная, что я понял только через годы. В Тулу. В Туле осматривать определенно нечего. Помню, вот феерический маразм, как на автобусе нас возили вдоль высоких заборов оружейных заводов и рассказывали о славных традициях тульских оружейников, о том, как левша блоху подковал и прочую чушь. Еще заставляли покупать тульские пряники. Никогда и доселе они мне не нравились, тесто с вареньем. Единственно запомнившийся эпизод – экскурсионная поездка в Москву, на ВДНХ, где я и потерялся. А потом каким-то фантастическим образом добирался до Тулы, ведь автобус, ничтоже сумняшися, укатил минута в минуту. А как же, ужин? Но рассказ не о том. На дни экскурсии пришелся мой день рождения. Родители вручили мне заклеенную коробку от обуви, заповедав открыть ее 22 апреля. Я выдержал слово. В день рождения вскрыл упаковку. Внутри был плотный сверток. В нем еще один. И еще. И еще. В конце концов, содрав огромное количество бумаги, я добрался до малоразмерной сердцевины. Это оказалась пачка болгарских сигарет БТ. Наблюдавшие за процессом распаковки руководители группы пришли в ужас. Друзья в недоумении. А я в тихой радости. Я любил папу и маму. Так вот, с этого момента я перестал быть курцом. Не в смысле бросил курить из каких-то сопливых восторгов по поводу родительской толерантности. Нет, просто для меня курение перестало быть запретным плодом. Перестало быть подвигом, тайной операцией. А значит, пропал и азарт. Конечно, я не бросил курить вовсе, покуривал при случае. Но так и не стал курить в затяжку, ведь только учились. Не получил никотиновой зависимости. И в отличие от сотоварищей, не стал рабом этой страсти. Вот такие мои папа и мама. Вернемся к их юности. Как-то мама решила записаться в секцию волейбола, а она вообще была девушка спортивная. Пришла в спортзал. Знакомая подвела ее к тренеру. Вот эта новенькая, хочет заниматься. Хорошо занималась, прыгала, по мячу била, осваивала, так сказать, ремесло. Тренер ее учил. Новенькая, что ты как лягушка распласталась? Новенькая, держи удар. Новенькая, молодец, хороший пас. Как-то их команде привелось участвовать в спартакиаде. Мама, как еще стажерка, на скамье запасных. По ходу матча происходит замена. В динамик объявляют. В команде ЛКИ замена. На поле выходит Валентина Новенькая. Мама растерянно оглядывается. Это кто такая? Кого она не знает? Еще раз объявление. И еще раз. Разъяренный тренер хватает Валю за руку и как пробку выдергивает ее на поле. Ты что, Новенькая, совсем дура? Чего сидишь? И тут мама показала характер. Она закатила тренеру оглушительную затрещину и гордо заявила. «Так-то какую-то Валю Новенькую вызывали, а я Валя Климова!» Спортивные достижения Вали Климовой еще и не раз выглядели изумительно. Так однажды пришла она на стадион, на студенческую спартакиаду по легкой атлетике. Бег, дистанция НН метров. Садится на скамью со своими однокурсниками по институту. И тут оказывается, что девушка, которая должна была выступать от их факультета, не пришла, заболела. А это катастрофа. Ведь в СССР все должно быть по плану. Ответственный товарищ бегает по рядам. Кто может заменить? Мама. Я могу. А вы бегали? Еще бы. С детства. Хорошо, идите на старт. Мама пошла. Стартовала. Побежала. И выиграла забег. Причем с большим отрывом. При награждении ее представили заслуженной спортсменкой факультета. Было и еще множество других забавных случаев, всех не перескажешь, да и не все известно достаточно подробно. Так, например, одно время мама замучила преподавателей вопросом, что означает слово «скрометный». Слышать она его слышала наверняка, но не помнила где. После долгих выяснений сообразила, «Да это же Пушкин! Я вспомнила! По радио читали!» Оказалось, стихотворение Александра Сергеевича «Дон», 1829 год. «Приготовь же дон заветный для наездников лихих, сок кипучий, искрометный виноградников твоих». «Сок кипучий и искрометный». Классик написал. «Значит, слово не случайное. Нужно выяснить». Преподаватели дивились и даже не ругались. Видимо, в юности мама обладала каким-то сокрушительным обаянием. От родственников я слышал, что многие ухажеры предлагали ей руку и сердце. Из ее рассказа знаю о комичном случае. Как-то двое соперников-кандидатов настойчиво добивались ее расположения. Оба ей были симпатичны, но однозначного чувства никому из них не было. В этой ситуации Один из них получил, как считал, неоспоримое преимущество. Ценой невероятных для студента в эвакуации усилий приобрел импортные наручные часы, что и подчеркивал небрежным взмахом руки каждые несколько минут. Но соперник не растерялся и нанес ответный удар. На лекции он пришел, привязав к кисти руки небольшой будильник. В результате шик первого и чувство юмора второго уравняли их шансы. В итоге мама выбрала третьего, скромного и неагрессивного Фиму, у которого часов не было вообще. Папа был человеком совершенно удивительным. В нем сочеталась настоящая мудрость, ангельское терпение, глубокая порядочность. В 60-70-х годах папа, Шполянский Ефим Наумович, был известным специалистом в своей области, судовая гидравлика. Имел множество патентов на изобретения. Он был настолько душевен и корректен с окружающими, в том числе подчиненными. Он был начальником отдела КБ судового машиностроения, единственного в стране. Что сотрудники его не только любили, что бывает по причинам разным, например, в случае пофигизма начальства, но и глубоко уважали, я видел это сам. При внутренней силе, в обиходной жизни, папе была свойственна удивительная кротость. В качестве примера приведу такой случай. Когда мамочка привела своего жениха знакомиться с родителями, моими будущими бабушкой Дарьей и дедушкой Сергеем, на столе среди прочих угощений оказался салат, в который пошли старые желтые огурцы. Бабушка многократно извинялась, не знала о приходе гостя, такой конфуз. Папа столь горячо убеждал будущих тесть и с тещей в том, что именно желтые огурцы он любит больше всего, что они поверили. И до конца их жизни, много десятилетий, папа смиренно ел желтые огурцы, которые специально для него выискивала на базаре теща, да еще извинялась, если не нашла, и ни слова. Когда меня трепал КГБ, папа, член КПСС, иначе он не мог бы занимать номенклатурную должность начальника отдела секретного КБ, не сказал мне ни слова укора. Примечание. Должности, при назначении на которые в советские времена обязательно требовалось согласование с обкомом партии. Конец примечания. Никогда его лишили формы допуска к секретным документам, никогда в его отделе читали лекцию об изменнике Родины Михаиле Шполянском. После бесед в КГБ по моему поводу, единственное, что он сказал, усмехнувшись, были слова: «Знаешь, они меня убеждали, что ты шпион». И довод приводили такой: «Не может рядовой инженер иметь такие знания, которые в компетенции только начальника КБ». Крестился папа, как потом и венчался, легко и без сомнений. «Ты в этом лучше разбираешься, и если ты говоришь, что нужно именно так, то я вполне этому доверяю». В отличие от мамы, ставшей религиозной фанатичкой и перечитавшей множество православных книг, он, кажется, и Писание не все прочел. Возможно, ему это не было нужно. Каким-то удивительным даром Божьим он жил по Писанию, заложенному ему в сердце. Но вернемся к мамуле. Естественно, выйдя замуж за папу, она не утратила своего темперамента и характера. В начале войны Ленинградский кораблестроительный институт, как учебное заведение, крайне важное для обороны страны, вывезли в Приживальск. Ребят на фронт не отправили. Все должны были учиться. В воюющей стране нужны специалисты. Кстати, мама оказалась одной из первых девушек-студенток в мужском до этого вузе. Примечание. Мама продолжила традицию нашей семьи. На протяжении нескольких столетий субботины были инженеры-кораблестроители. Конец примечания. В Проживальске учебный процесс продолжался. Жить студентов и преподавателей разместили по домам горожан. Маму с подругами определили в какую-то семью, где хозяева держали корову. Корова была драгоценностью, несмотря на ее ужасающий нрав. Бодучая страсть. Ее боялись все, даже хозяйка подоить подходила осторожно. Но мама не боялась никого, ни коров, ни собак, ни привидений. Как-то она шла по двору, неся большой поднос с только что слепленными варениками с картошкой. Было торжество, юбилей главы семьи. В это время корова, воспользовавшись плохо закрытой щеколдой в сарае, вышла во двор. Мама на нее строго прикрикнула. Корова не испугалась и кинулась на маму. Мама только и успела отскочить к дощатой стене дома, но тут злое животное, выставив рога, ударило ее. Точнее, не ее, а дом. Рога прошли под мышками мамы и вонзились в стену. Вместо того, чтобы упасть в обморок, мама размахнулась и со всей силы ударила корову по башке блюдом. Вареники фонтаном вверх. Корова, ошалев, пару раз дернула головой, вырвала из стены рога, развернулась и потрусила в сарай. С тех пор, изменив крутой нрав, корова позорно бежала каждый раз, когда во дворе появлялась мама. И маму призывали ее утихомиривать, когда та выходила из повиновения. За это даже стали давать бесплатно молочные продукты. Был и такой забавный случай. После свадьбы папе и маме та же семья выделила флигель с отдельным входом и со своей печкой. Только дров на печку ровно ноль, а холодно. Мама послала мужа на промыслы, тот пошел. Скооперировавшись с несколькими друзьями-сокурсниками, обследовали весь Пржевальск, подобрали все, что горело и плохо лежало. Присмотрели они как-то бесполезную секцию забора на каком-то дворе. Изнутри к этой части забора вплотную был пристроен дом, так что даже и узкого прохода не оставалось. Рациональная мысль будущих инженеров пришла к выводу – забор тут, очевидно, не нужен. Его функцию вполне может выполнять стена дома. И вот как-то под покровом вечерней тьмы 8 студентов отправились к присмотренному объекту. Обхватив деревянные столбы, поднатужились, дернули. Забор посопротивлялся, но, скрипнув, крякнул и сдвинулся. Еще усилие, и вся секция поплыла в руках будущих корабелов. Но тут и обнаружился конфуз. За наклонившейся секцией горел свет. Там была комната. В комнате сидела семья, ужинали, и все с оторопелым видом смотрели на уплывающую от них стену дома. Оказалось, комната была пристроена непосредственно к забору. Нечего говорить о том, какой рекорд скорости бега поставили добытчики. Таких историй было немало и с мамой, и с папой. Многое они мне рассказывали, но немногое я запомнил. Но, видимо, своей удобовпадаемостью в ситуации одновременно замечательные и абсурдные, я обязан благой наследственности. А вот о том, что папа был арестован, сидел, мама скиталась без пристанища и только благодаря принявшим ее добрым людям выжила, она рассказала только в последние годы жизни, когда папы уже не было с нами. Папа умер на 8 лет раньше мамы, и мама все последующие годы молилась о том, чтобы Господь принял ее в свои чертоги как можно скорее, вновь соединил с папой. Молилась, потому что в 1990 году, на 70-м году жизни, в один миг стала верующей. Когда было принято решение о моем рукоположении, я с большим трепетом обратился к маме за благословением. В согласии папы я не сомневался. Примечание. Папу я крестил вскоре после своего рукоположения. Мама крещена в детстве, а папа, выросший в еврейской семье, нет. Он никогда не демонстрировал своей религиозности, хотя я их с мамой и венчал, и они регулярно исповедовались и причащались. Но вот был такой эпизод, очень, как мне видится, показательный. В самые трудные, голодные 90-е годы еврейская община раздавала, разносила по домам, очень хорошие продуктовые наборы, колбасы, масло и тому подобное. Когда принесли такой набор домой к моим родителям, они жили в Николаеве, а я с семьей в Старой Богдановке, папа категорически принять этот набор отказался. Я крещеный. Мама была бы и не против получить порцию масла, но о поступке папы тайком, папа молчал, рассказывала мне с большим восхищением. Конец примечания. А от мамы, зная ее атеистические убеждения, я ожидал немало проблем. Но мама молчала несколько минут, а потом перекрестила меня и сказала: «Благословляю тебя, сынок». Через несколько лет она призналась мне, что именно в этот момент, в эту секунду, она стала верующей. И какой? Всех своих подружек обращала, да и для нас во многом была примером не только жизни, но и веры. Упокой, Господи, души Валентины и Евфимии. И вот, как прямое продолжение написанного мною, буквально на днях, мы нашли старую мамину записку. Со дня ее смерти прошло уже 3 года. Вот ее текст. «Мишенька, радость ты моя ненаглядная. Мне много лет, и в любой момент я могу уйти в мир иной, к папе Фиме. Конечно, ты меня положишь около него. Спасибо за все. За все. И за всех твоих и моих любимых. Все по воле Божьей вообще, и в данном случае, и в частности». Читая письмо Лимочки, нельзя не увидеть, что в то время, как я писала свои, не знаю, как назвать, воспоминания, мысли, Лимочка в это время писала мне письмо, подтверждая мое мнение о себе, конечно, все по воле Божьей. Для меня открытие воли Божьей произошло более 10 лет назад. Я была, как теперь себя называю, дубовой атеисткой. Сколько крови я попортила детям своим! Я была абсолютно несгибаема. Фима к религии относился весьма терпимо, а я приходила к детям в дом и требовала, чтобы они у внуков снимали крестики. Я устроила жуткий скандал и ушла ночью с дачи только за то, что они читали внукам из «Жития святых» о жизни Дмитрия Донского. Я слышать и видеть ничего не хотела о религии, истории религии, хотя историю, мне кажется, любила всегда. Я смеялась над теми стариками, которые стали ходить в церковь, мол, нагрешили, а теперь грехи замаливать ходят, и так далее. И вот наступил тот день и час, который я до сих пор вспоминаю с благоговением, как чудо. Это было в селе Старая Богдановка, около дома, в котором и сейчас живут дети. В старой летней кухне, навес из шифера. Дети вдвоем сидели на скамье, тесно прижавшись друг к другу, перед необходимостью сказать мне о самом важном в их жизни. Оказалось, что я о самом, самом важном и в моей жизни. Сын Миша мне сказал: «Мама, как мне поступить? Наши прихожане послали ходатайство в епархию о том, чтобы я стал священником их прихода, церкви святого Николая». Спросил и умолк. Я и сейчас чувствую их напряжение, их страх, боязнь. А я вдруг... В один миг, в одно мгновение, сразу же сказала: «Благословляю тебя, сынок». Если бы кто-то тогда запечатлел их лица, и мои вытрященные глаза, и, наверное, от удивления открытый рот. Я с тех пор живу с радостью того мгновения. Как был удивителен мой ответ. Конечно, по воле Божьей. И мне стало легко, легко. Ведь никакой предыстории всего этого вопроса я не знала. Не обдумывала. Все свершилось в один миг. Что же это могло быть, если не Божья воля? Верую и радуюсь и благословляю Бога за его милость и любовь ко мне, грешной и недостойной рабе его. Ведь и атеиствующей я была его раба. И теперь я радуюсь, что меня крестили мои бабушки и не противились этому мои родители. И всех их благодарю. Светлая им всем память. Да будет им Царствие Небесное, и на все воля Божья.